Глава 368. Тайное хранилище расы демонов. В одном из углов города восходящего солнца находился великолепный двор. Он занимал огромную территорию. Старик в серой одежде стоял где-то за пределами этого двора. Его руки висели вдоль тела. Он часто смотрел на дом посреди двора с оттенком беспокойства на лице. Весь дом был окутан слоем серого светового экрана. Старик в серой одежде стоял далеко от дома, но он все еще чувствовал всплески сильных волн магической силы, который тот источал. Этот процесс продолжался час впоследствии. Прерывистые волны волшебной сильд, которые дом испускал все это время, постепенно прекратились. Дверь дома через мгновение была открыта, и Лен Юстон медленно вышла оттуда. На данный момент она была одета в яркое оранжевое платье. В ее прекрасных глазах все еще можно было увидеть пучистое сияние. Кроме того, все ее тело источало таинственную волну магической силы. «Поздравляю седьмую госпожу с тем, что она достигла такого большого прогресса и вошла в царство семи звезд. Вы можете начать практику, чтобы прорваться к рангу Луны». После возвращения к главному Аптерю на лице старика в серой одежде появилась улыбка. Когда он увидел ее, затем он поклонился и сказал: «Благодаря таинственному темному цветку, на этот раз я смогла преодолеть узкое место. В то же время мое совершенствование также достигло удивительного прогресса». «Кстати, сколько дней осталось до аукциона восходящего солнца?» – спросила Лен Юстон. «Седьмая госпожа, вы были заняты своей практикой за закрытыми дверями в течение 7 дней. Аукцион города восходящего солнца запланирован на завтра», – ответил старик в серой одежде. Затем он вынул 2 пригласительных билета и передал их ей. Он продолжил: «Это пригласительные билеты с павильона приветствия бессмертных и павильона нефритового источника. Пожалуйста, посмотрите на них, госпожа». Лен Юэтон взяла билеты и бросила на них беглый взгляд. Затем она сказала: «Наконец-то оно появилось в продаже. Мне нужно достать эту вещь любой ценой в этот раз. Что ж, я никогда не ожидала, что в павильоне приветствия бессмертных также будет таинственный темный цветок. Старейшина Бэй, извините, что беспокою вас, но вам придется пойти туда от моего имени. Вы должны убедиться, что эти 3 цветка попадут в наши руки. Юная леди, почувствуете облегчение. Этот подчиненный знает, что ему делать», — ответил старик в серой мантии. В одном из боковых залов павильона приветствия бессмертных, госпожа Сю, этот кристалл упарящего пламени, вы когда-нибудь слышали об этом? — спросил Шиму. «Нет, я пошла, чтобы расспросить о нем менеджера Ге, но он сказал, что тоже никогда не слышал об этом. Я думаю, что эта вещь Ктла представлена павильоном нефритового источника в качестве их последнего товара. Это может быть какой-то драгоценный духовный материал, или он содержит какую-то особую энергию». Чжунсю покачала головой и ответила: «Противник хорошо осознает тот факт, что звездный камень станет нашим конечным товаром на аукционе, но они все же решили выставить эту вещь на торги. Это указывает на то, что она должна иметь какое-то особенное применение», — вдумчиво заговорил Шимут. На пригласительном билете, который Шиму держал в руке, было изображение истого кристалла парящего пламени. Изображение выглядело почти так же, как темно-красный прозрачный кристаллический камень, который он ранее нашел в подземной пещере на окраине города Мирного Солнца. Более того, это был второй раз, когда Шиму услышал название кристалла парящего пламени. Впервые он услышал его имя в разгаре миссии по сопровождению товаров. В тот вечер во время их путешествия он случайно услышал секретную беседу Лин Юстон и какого-то другого человека, и они упомянули про кристалл парящего пламени. Однако Шиму до сих пор не мог понять, как использовать эту вещь. Может, Лен Юэтон приехала в город восходящего солнца с целью завладеть стим кристаллом парящего пламени? Может ли быть так, что этот вопрос как-то связан с Люаном? Шиму сделал предположение про себя. Именно тогда раздался стук в дверь. За этим последовал голос менеджера Ге: «Старейшина Чжун, этот подчиненный пришел с новостями о важном вопросе, о котором я должен сообщить вам». «Менеджер Ге, что вы слышали?» Чжун Сю открыла дверь и попросила менеджера Ге войти. После этого она задала вопрос: «Я не знал, почему один слух сегодня начал распространяться по всему городу. Итак, я сделал несколько запросов и нашел результат несколько странным, поэтому я подумал сообщить об этом старейшине Чжун», — сказал старик по фамилии Ге. «Что это за слух?» — спросил Чжун Сю. «Интересно, слышали когда-нибудь старейшина Чжун и старший Ши легенду о тайном хранилище расы демонов?» — сказал менеджер Ге. «Тайное хранилище расы демонов?» Чжун Сю и Шиму обменялись взглядами. Услышав эти слова, затем они вернули свои глаза к менеджеру Ге. Было очевидно, что они никогда не слышали об этом. Война между расой варваров и расой демонов разразилась тысячи лет назад. С тех пор по всему западному континенту циркулирует одна сплетня. Вы, наверное, слышали о горной вершине восхождения к небесам, которая находится в регионе Прекрасной Газели в центральной части этого континента. Согласно этим слухам, где-то на этой вершине горы находится секретное хранилище расы демонов. Говорят, что король демонов, белая обезьяна, появился из ниоткуда во время войны между двумя расами, и этот секретный склад, как говорят, является наследством белого обезьяньего короля, которого он оставил. Говорят, что сила человека стремительно возрастет, если он получит 100 наследства. Кроме того, оно также содержит секрет вступления в мир бессмертных, объяснил старик по имени Ге. Наследство — мир бессмертных. Шиму был глубоко потрясен, услышав это. Даже выражение лица Чжунсю изменилось. Что ж, белый обезьяний король был почти неуязвим как для демонов, так и для варваров, поэтому его наследство, естественно, стало тем сокровищем, которое все жаждут получить. Белый король позже без какой-либо причины исчез где-то на вершине горы восхождения к небесам. Итак, некоторые люди верили, что он вознесся в мир бессмертных. Раса демонов всегда утверждала, что это необоснованное предположение. Однако с тех пор три больших демонических племени всегда охраняли горный пик восхождения к небесам. Кроме того, они почитают эту горную вершину как свою священную землю. Это указывает на то, что они, по-видимому, что-то скрывают между расами демонов и варваров. Разразилось несколько войн из-за этого секретного хранилища. Я слышал, что некоторые воины варваров, крадучись, пробрались в горный пик восхождения к небесам, но в конце концов вернулись, ничего не добившись и потеряв много сил. В трех основных племенах демонов не было никого, кто мог бы сравниться с грозным белым обезьяньим королем, поэтому этот слух постепенно утих, продолжил старик по фамилии Ге. Почему эта старая легенда снова всплыла на этот раз? Спросила Чжунсю. Говорят, что этот вопрос как-то связан с кристаллом парящего пламени. Согласно этому слуху, кристалл парящего пламени является ключом к поиску наследства короля демонов в горном пике восхождения к небесам. Кроме того, это также ключ для перехода в мир бессмертных, ответил менеджер Ге. Когда этот слух начал распространяться? Спросил Шиму. Он начал распространяться сегодня рано утром, ответил менеджер Ге. На самом деле, появление этого слуха, кажется, очень хорошо соответствует времени рассылки приглашений павильоном нефритового источника, сказала Чжунсю. Возможно, этот слух был пущен либо павильоном нефритового источника, либо старейшиной Шичжао в попытке оказать поддержку этому кристаллу парящего пламени на торгах, сказал Шиму. Этот вопрос действительно кажется несколько странным, но слух — это просто сплетни, и так, никто не может доказать, что эта вещь обладает такими способностями. Но не говорите мне, что есть еще люди, которые готовы потратить много денег и купить эту вещь, не зная правды о подлинности этого слуха. Кстати, какова реакция других сторон? Чжунсю размышляла вслух, прежде чем задать вопрос. Это кажется странным, но этот слух, кажется, привлек внимание большого количества сил, сказал старик по фамилии Ге. Чжунсю и Шиму посмотрели друг на друга, как только услышали его ответ. Затем Чжунсю кивнула и сказала: «Что ж, я поняла. Старейшина Ге, у вас, должно быть, был долгий, утомительный день, теперь вы можете идти». Затем Чжунсю закрыла дверь после ухода менеджера Ге. «Госпожа Сю, что не так?» – спросил Шиму. «Старший брат Ши, ценность этого кристалла парящего пламени взлетит до небес. Если этот слух окажется правдой, его ценность может даже превзойти стоимость общего количества таинственных темных цветов и звездного камня», — сказала Чжунсю с мягким вздохом. «Госпожа Сю, мы еще не дошли до последнего шага, никто не может определить результаты торгов. Итак, давайте подождем и посмотрим», — сказал Ши Эм. Чжунсю кивнула. На второй день яркое солнце светило высоко в небе над городом восходящего солнца. В небе не было облаков, и он стал похож на поверхность темного синего зеркала. Одного взгляда на небо было достаточно, чтобы ощутить расслабленное и приятное чувство. Сегодня была официальная дата аукциона города восходящего солнца, поэтому торговая палата Небесного У сделала много приготовлений к этому дню. Все магазины торговой палаты Небесного У в городе восходящего солнца были украшены разноцветными огнями и фонарями. Кроме того, оба места проведения аукциона, павильон приветствия бессмертных и павильон нефритового источника, также были очень тщательно оформлены как внутри, так и снаружи. Внешний вид двух павильонов, казалось, не сильно изменился, но повсюду было создано множество заклинаний запрета, и их сияющая красота слабо взлетела до небес. Искрящийся свет казался чрезвычайно заметным даже при ярком дневном освещении. Фактически, здание было ясно видно из десятков миль. Старик по фамилии Ге стоял у дверей павильона приветствия бессмертных с несколькими стюардами павильона. Время от времени внутрь вливались толпы людей. Казалось, сегодня эта встреча стала довольно популярным. Масштабный аукционный зал на третьем этаже павильона приветствия бессмертных уже был забит людьми. Кроме того, все большие силы также сошлись там на этот раз. Отдельные комнаты по обе стороны аукционного зала также были заняты несколькими почетными гостями. В этот момент Чжун Сю находилась в комнате на первом этаже павильона. Она увидела ситуацию ниже, и выражение ее лица немного расслабилось. «Не волнуйтесь, похоже, что мы не отстали от павильона нефритового источника по популярности, поэтому довольно сложно догадаться, кто сегодня победит», — сказал Шиму. Он стоял рядом с Чжун Сю в данный момент. Чжун Сю кивнула. Шиму взглянул на окружающих и почувствовал присутствие в зале дюжины или более обладателей сильной духовной ауры, и каждый из них был воином уровня земли. «Старший брат Ши, я ненадолго уйду, есть несколько почетных гостей, которым нужно, чтобы я пришла и приняла их лично», — сказала Чжун Сю. «Хаэм, тогда идите к ним». Шиму кивнул к Чжун Сю, обернулась и ушла. Прошло некоторое время, и торги наконец-то официально ознаменовались свое начало. Главный аукционист павильона приветствия бессмертных вышел на сцену. Он был человеком средних лет по имени Гули, одетым в пурпурное одеяние. «Для меня большая честь приветствовать всех вас сегодня. Это также большая честь для нашего павильона приветствия бессмертных, а также торговой палаты небесного. В зале есть много благородных друзей, проехавших тысячи миль, чтобы посетить это грандиозное событие. Итак, я полагаю, что все вы с нетерпением ждали его начала в течение долгого времени, так что этот Гу не займет ваше время дальнейшими разговорами. Давайте начнем». Гули не произнес никаких церемониальных слов и сразу перешел к основной теме. Кто-то уже разместил первый предмет торгов на сцене. Пока Гули говорил, это была маленькая нефритовая коробка. В коробке лежала стопка волшебных чар. Они излучали удивительные волны магической силы. Предположительно, все уже знают о том, что наш павильон пригласил опытного волшебника. Многие друзья уже испытали магические чары среднего и высокого ранга, которые он нарисовал. Великий мастер доверил нашему павильону в общей сложности 100 высокоранговых магических талисманов. Для этого аукциона мы разделили их на 10 партий, которые будут выставляться на продажу попеременно на протяжении всего аукциона. «Это первая партия», — объявил Гули. В зале сразу вспыхнуло оживленное обсуждение. Глаза многих людей даже наполнились намеком на волнение. Многие люди приехали специально ради этих волшебных чар. Лицо Гули сморщилось в улыбку. Он чувствовал, что первый предмет торгов на аукционе должен оставить свой след при первом же выстреле. Одновременно он должен был стать торжественным открытием этого павильона. 10 высокоранговых талисманов атрибута ветра. Тень ветра. Начальная цена этих магических чар составляет 20 000 камней духа. Каждое последующее предложение должно быть выше, по крайней мере, на 1000 камней духа, — сказал Гупи. 21 000 духовных камней. 25 000, 30 000, 35 000. Звук голосов продолжал раздаваться снова и снова, и цена выросла до 50 000 духовных камней в кратчайшие сроки. Тем, кто сделал самую высокую ставку, был молодой мастер павильона сотен драгоценных камней, Лан Ю. Он не смог вырвать магические чары высокого ранга из рук других покупателей на предыдущем аукционе. Таким образом, казалось, что он принял эту неудачу близко к сердцу. 60 000. Слегка приглушенный голос раздался из частной комнаты. В этот момент ни один из уважаемых гостей, которые сидели в частных комнатах, пока не сделал ставку. Это был первый раз, когда кто-то из них принял участие в торгах. Лицо молодого мастера Лань Ю потемнело, но затем он поднял руку. 65 000. Сразу сказал он 70 000. Голос снова раздался из этой комнаты. Этот голос был спокоен, но в нем не было ни малейшего следа мягкости. Лан Ю медленно опустил руку. Цена за товар уже достигла такой большой суммы, что он понял, что продолжать борьбу за него не стоит. 80 000. В этот момент раздался голос из другой комнаты. 100 000. Человек в отдельной комнате, который первым принял участие в торгах, очевидно, потерял терпение и значительно увеличил ставку. Глава 369. Позади. Предложение из отдельной комнаты вызвало бурную реакцию в аукционном зале в тот же момент, когда оно было сделано. Цена предложения в 60 или 70 тысяч духовных камней за 10 высокоранговых магических чар уже казалась очень высокой, не говоря уже о предложении в 100 000 камней духа, которое было не просто большой, но уже невероятной суммой. Не имело значения, насколько редким были магические чары высокого ранга или как трудно было их купить. Единственное, что имело значение для всех, это то, что талисманы были одноразовой вещью, которую можно было использовать только один раз. Было сказано, что западный континент наделен обильными ресурсами. Тем не менее, 100 000 духовных камней не считались небольшой суммой денег даже на этом континенте. На самом деле, этого было более чем достаточно, чтобы купить духовный инструмент хорошего качества. Как и ожидалось, окружающие люди не издали ни звука после объявления цены, даже другие частные комнаты замолчали в ответ. Гупи внутренне наполнился волнением, когда он стал свидетелем этой сцены. Первая вещь на торгах в итоге оказалась продана за такую высокую цену. Это определенно могло быть расценено как торжественное открытие аукциона. Следующим сокровищем является духовный инструмент низкого ранга, ледяное серебряное копье. Гули поманил рукой, и несколько человек вынесли на сцену длинную вещь. Она была покрыта красной тканью. Затем Гупи открыл красную ткань, и перед глазами зрителей появилось серебряное копье длиной в 10 футов. Серебряный луч света двигался по поверхности копья. Это означало, что перед ними был, по-видимому, очень легкий и стремительный инструмент духа. Основа копья была согнута, как тело змеи, а его острый наконечник окружало неяркое красное свечение. Оно излучало плотную зловещую ауру, как у змей. Фактически, все серебряное копье выглядело как питон, лежащий на спине, и казалось, что он может броситься вперед и ранить в любую минуту. В комнате на первом этаже павильона глаза Шиму вспыхнули, когда он увидел это копье. Это серебряное копье было тем же инструментом, которое он вырвал из рук воина ранга земли, старейшины бессмертного культа, но теперь оно выглядело в некоторой степени иначе. Фактически, казалось, как будто его духовная энергия совершила большой скачок. Скорее всего, павильон приветствия бессмертных послал своих людей доработать эту вещь после того, как ее передали Чжунсю. Качество этого сокровища исключительно высокое, его атакующая сила необычайна. Гули произнес перед зрителями мощную речь, а ему нужно было несколько слон, чтобы осветить то, насколько редким и необычным было это копье. В толпе находились несколько человек, которые не владели никаким духовным инструментом. Эти люди немедленно начали делать ставки на копье, и оно было продано по высокой цене в кратчайшие сроки. В следующий раз на торги были предложены очередь из различных ценных вещей, как поток воды. Эти вещи включали в себя всевозможные магические инструменты, таблетки, материалы и другие драгоценные товары. Кроме того, время от времени также продавались несколько партий волшебных чар высокого ранга, однако эти партии волшебных чар не могли быть проданы по высокой цене, а 100 000 камней духа, как прежде, но они все же смогли получить высокие цены под влиянием предыдущей заявки. Атмосфера в зале постепенно накалялась, почетные гости в частных комнатах продолжали время от времени выигрывать предложения. Первая половина аукциона скоро подошла к концу. В комнате на первом этаже Чжунсю держала в руках белую нефритовую доску, и на ней появилась линия маленьких символов. Это была окончательная цена за все предметы, которые были проданы в первой половине аукциона. Как результаты первого раунда? Спросил Шиму. Там почти 1,08 миллиона, это на 20% выше, чем мы ожидали, сказала Чжунсю. Шиму кивнул, все ценные вещи были отложены на следующий раунд. Тем не менее, за первую половину аукциона они смогли получить такое число духовных камней, то был довольно хороший результат. Внезапно маленькая зеленая вспышка света появилась на талии Чжунсю. Она увидела это, и цвет ее лица изменился. Затем она положила нефритовую доску и достала зеленую бусинку из-за пояса, и на ее лице появилось напряженное выражение. «Что это?» – спросил Шиму. «Я отправила шпиона на аукцион павильона нефритового источника. Первая половина их аукциона также закончилась. Этот шпион отправил сумму доходов своего аукциона», — сказала Чжунсю. Затем она глубоко вздохнула и указала на бусинку, которая была в ее руке. Бусинка вспыхнула в ответ и создала зеленый световой экран. Световой экран содержал список товаров и сумму выручки. Общая сумма всех продаж была указана в нижней части светового экрана. Она составляла 1,395 миллионов духовных камней. Светлица Чжун Сю стал смертельно белым. Деловая сделка в павильоне приветствия бессмертных в первой половине почти на 30% уступала павильону нефритового источника. Брови Ши Му слегка нахмурились, а затем снова быстро расслабились. «Не нужно беспокоиться об этом», — Ши Му взял Чжун Сю за руку и мягко заговорил с нос, сказала Чжун Сю. «Госпожа Сю, все в порядке, посмотрите на список предметов, это ясно показывает, что павильон нефритового источника выставил на аукцион множество ценных товаров в первой половине торгов, так что мы не сможем наверстать упущенное во втором раунде», — сказал Ши Му. С глубоким вздохом Чжун Сю неохотно кивнула. Павильон нефритового источника. Красивая женщина держала в руке нефритовый жетон, и на нем появился слой света на поверхности этого светового экрана. Также можно было увидеть список, он показывал ситуацию в павильоне приветствия бессмертных. Сумма их сделок составляет менее 1,1 миллиона в первой половине торгов. На лице прекрасной женщины появилась презрительная улыбка, и она убрала нефритовый жетон. «Мы получили информацию от шпиона, которого отправили туда. По его словам, во второй половине аукциона есть еще много магических чар высокого ранга, и их ситуация с доходами за первую половину аукциона вполне неплохая. Этого достаточно, чтобы определить, что эти волшебные чары могут заработать для них много духовных камней». Молодая женщина в зеленом стояла рядом с ней, она осторожно заговорила. «ГМ, естественно, я знаю, что о других вещах в их списке предметов не стоит даже беспокоиться, за исключением их главного товара — звездного камня. Более того, мы также не станем предлагать какие-либо ценные предметы во второй половине наших торгов. Внимательно следи за ситуацией в павильоне приветствия бессмертных и немедленно сообщи мне, если появятся какие-либо важные новости», — сказала красивая женщина. В павильоне приветствия бессмертных вторая половина аукциона началась вскоре после небольшого перерыва. Первым предметом торгов был кусок зеленого дерева, который был почти такого же размера, как человеческий рост. Годовые кольца были четко видны на его вершине. Дерево излучало круги зеленых лучей света. Окружающие люди могли почувствовать сильную духовную энергию древесного атрибута, которую содержала его древесина, хотя между ними и куском дерева было большое расстояние. По слухам, это сокровище, редкая древесина королевского духа, ее трудно найти, его даже через сотни лет поисков. Этот павильон потратил много усилий, чтобы достать этот кусок древесины. Она считается исключительно хорошим материалом для изготовления духовных инструментов из дерева. Начальная цена от 30 тысяч камней духа, сказал Гули. В ответ в глаза окружающих людей появилось внимательное выражение. Дело в том, что эти люди были очень проницательными, и так, они сразу заметили, что этот кусок дерева действительно был редчайшим духовным материалом. Если кто-то найдет опытного мастера, тот сможет сделать из него идеальный духовный инструмент. Кроме того, качество этого инструмента никак не будет низким, на самом деле он может оказаться одним из лучших духовных инструментов. Начальная цена предложения за этот кусок дерева составляла 30 000 духовных камней. Ее нельзя было назвать высокой, но торги за драгоценные и необычные сокровища часто начинались с низкой стартовой цены, и тогда фактическая цена продажи постепенно превысит обычные цены. 35 001. Сразу после этого из отдельной комнаты раздался голос. 40 001. Другой голос сделал ставку. 50 тысяч. Эта древесина королевского духа действительно являлась одним из бесценных и уникальных сокровищ. Таким образом, голоса людей, которые предлагали цену друг за другом, начали напрягаться с каждой последующей заявкой, и тогда цена предложения быстро поднялась до отметки в 100 000 духовных камней. Вскоре в зале начали звучать споры. Все те люди, которые предлагали ставки на эту древесину, находились в частных комнатах. «Сейчас этот товар продается за 10 тысяч духовных камней, т.с. люди в этих отдельных комнатах очень богаты. Конечно, они богаты те, кто занимают частные комнаты, являются тиранами разных регионов. Как их можно сравнить с такими незначительными людьми, как мы?» 101 300. Старческий голос раздался из одной из комнат. Человек в этой комнате был тем же стариком в серой одежде, который раньше сидел с Лен Юстон. Ставка в 110 000 уже была очень высокой, поэтому окружающие люди некоторое время не произносили ни слова. 150 000. Гули подождал минуту, затем он уже собирался открыть рот, чтобы что-то сказать, когда в зале прозвучал томный голос. У людей в зале была очень хорошая память, им понадобилась доля секунды, чтобы узнать его. Они полагали, что этот голос принадлежал тому же человеку, который сделал необоснованно высокую ставку в 100 000 духовных камней, чтобы купить первую партию магических чар высокого ранга. Брови старика в серой одежде слегка задрожали, затем он покачал головой и больше ничего не сказал. Кто этот человек? У него, кажется, очень большой финансовый опыт. Чжун Сю находилась в комнате на первом этаже павильона. Она посмотрела на отдельную комнату, откуда только что раздался томный голос с приятно удивленным выражением лица. Она взяла руку и вынула нефритовый жетон. Все имена участников были на нем записаны. Ютянь. Чжун Сю нашла имя человека, который находился в этой комнате, но затем на ее лице появилось озадаченное выражение. Она никогда не спешила это имя. Неважно, кто этот человек, все, что имеет для нас значение, это то, что он может делать высокие ставки, сказал Шиму тихим голосом. Хаем, неважно, кто этот человек, но позже я хотела бы лично подойти к нему, чтобы выразить свою благодарность и уважение. Чжун Сю кивнула, сказав это. Аукцион продолжился, и второй предмет был выставлен на торги. Это был длинный серебряный кнут. Он также являлся духовным инструментом, и его нельзя было считать хуже предыдущего серебряного копья с точки зрения качества. Люди начали делать ставки на этот серебряный кнут. Через некоторое время кто-то сделал самую высокую ставку из 40 000 камней духа, 60 000. Но затем еще раз прозвучал томный голос. Люди в зале услышали это, и цвет их лиц поменяется один за другим. Все они устремили свой взор на эту отдельную комнату. Эта отдельная комната была окутана заклинанием запрета, и так было естественно, что они не смогли ничего в ней увидеть. Третий предмет для аукциона снова был партией из 10 волшебных чар высокого ранга. Вторая половина аукциона прошла в быстрой последовательности. Каждый раз, когда предмет поднимали на сцену, это были настоящие сокровища. Тем не менее, сердца всех влиятельных людей в зале были переполнены досадой. Причиной их раздражения был этот томный голос. Он продолжал раздаваться время от времени без какого-либо предупреждения. Этот человек никогда не отказывался от ставок на все виды сокровищ, независимо от того, были ли это материалы, таблетки или духовные инструменты. И вдобавок ко всему, цена, которую он называл, всегда выходила за пределы разумного. Следовательно, вторая половина аукциона принадлежала этому человеку. Он перехватил почти треть всех сокровищ, называя чрезмерно высокие цены. С другой стороны, присутствие этого человека также более или менее повлияло на стоимость других товаров настолько, что торги на некоторые других вещи закрылись на относительно более высокой цене, чем обычная стоимость. Вторая половина аукциона вскоре подошла к концу, однако атмосфера в павильоне казалась еще более напряженной и восторженной, так как люди знали, что в конце аукциона появится действительно редкое сокровище. Человек в желтой одежде подошел к сцене с зеленой деревянной коробкой в руке и положил ее на сцену. Может ли это быть эта вещь? Должно быть, это он, так как аукцион закончится в любой момент. Люди под сценой заговорили с волнением. Кажется, вы все уже догадались, это верно. Следующее сокровище – таинственный темный цветок, которого все ждали. Гупи открыл деревянную коробку и показал три зеленых цветка, которые были расположены в определенном порядке. Это действительно тот самый таинственный темный цветок. Волна громких голосов разразилась в зале. Этот цветок попыл центр всеобщего внимания и подзавзлся большой популярностью на небольшом аукционе. Аргзнезеиенным павильоном нефритового источника впоследствии весь город восходящего солнца познакомился с эффектами такого рода сокровища, которое могло удивительным образом повысить магическую силу практикующего. Таким образом, можно сказать, что этот цветок уже стал популярен среди посетителей аукционов. Все влиятельные люди в комнатах над аукционным залом жаждали начать сражение за него, и так, они присоединились к торгам один за другим. В конце концов, три таинственных темных цветка были похищены стариком в серой одежде по цене в 190 000 духовных камней. И удивительным моментом стало то, что в этот раз обладатель томного голоса не участвовал в торгах. Дамы и господа, следующая драгоценность считается сокровищем номер один на этом аукционе, сказал Гули. Одновременно с этим он повернул руку и достал деревянный ящик размером с кулак. Затем он открыл его. В нем хранился камень размером с большой палец. Камень сверкал и излучал вспышки звездного света. Это был звездный камень. Я не думаю, что есть необходимость объяснять происхождение и функции устава предмета. Базовая цена этого звездного камня составляет 200 000 камней духа, и каждая последующая заявка должна быть не менее 10 000 камней, сказал Гули. Конечным товаром аукциона приветствия бессмертных стал звездный камень. Эта вещь являлась частью списка предметов, который был прикреплен к пригласительным билетам, но люди с проницательным взглядом смогли поверить в это только тогда, когда наконец сами ясно увидели его. Ценность звездного камня также была общеизвестна. Они знали, что этот камень способен открывать и поддерживать пространственный канал между двумя мирами. Просто у него было только одно применение, в противном случае его ценность нельзя было бы измерить в духовных камнях 2000000. В этот момент раздался женский голос. Он принадлежал женщине по имени Чжзнь. Она сидела прямо в одной из комнат. 220000. Кто-то сразу начал соревноваться. Глава 370. Возвращение. Павильон нефритового источника. Красивая женщина стояла в проходе зала. Трудно было определить, было ли на ее лице мрачное или спокойное выражение. В ее руке был нефритовый жетон, и время от времени на нем появлялись несколько строк символов. Как обстоят дела в павильоне приветствия бессмертных? В этот момент раздался голос, за ним последовало появление Ван Руикуна. Он медленно шел к ней. «Дядя, ты здесь?» Красивая женщина сделала почтительный приветственный жест. Ван Руикун махнул рукой, чтобы намекнуть ей, что она не должна быть слишком вежливой. Нельзя сказать, почему во второй половине аукциона павильон их товары постоянно продавались по высоким ценам, поэтому общий объем их сделок уже приблизился к 3 миллионам духовных камней, сказала красивая женщина. «Насколько хороший их результат по сравнению с твоим?» – спросил Ван Руикун. «Сегодня наш общий оборот составил 3-3 млн. В свете всего мне кажется, что звездный камень должен быть их главным товаром. Должна сказать, что это будет рассматриваться как смехотворно высокая цена, даже если он будет продан с аукциона за 400000 камней. Кстати, торги за наш кристалл парящего пламени уже идет, и его цена уже поднялась до 500000, так что в любом случае мы превзойдем павильон приветствия бессмертных», сказала красивая женщина, и ее слова были окрашены с самодовольством. В зале ниже уже шли интенсивные торги, и темно-красный кристаллический камень был также помещен на сцену аукциона. Им являлся кристалл парящего пламени. Внезапно на нефритовом жетоне, который красивая женщина держала в руке, вспыхнул свет. Она взглянула на него, и радостная улыбка распространилась по ее лицу. «Дядя, звездный камень павильона приветствия бессмертных был продан с аукциона. Он был продан за 390000 духовных камней», сказала красивая женщина. Ван Руикун услышал ее слова и кивнул. Единственное, что он сказал в ответ, было «хорошо». Тем временем женский голос раздался из отдельной комнаты в аукционном зале. «600000 духовных камней, я хочу получить этот кристалл парящего пламени». Атмосфера молчания охватила весь зал и заставила всех одновременно потерять дар речи. Углы рта красивой женщины также немного изогнулись, когда она стала свидетельницей этой сцены. На аукционе павильона приветствия бессмертных аукционист отправил человека доставить звездный камень в комнату, где сидела женщина по имени Чжань. В этот момент все в зале были в восторге. Большинство лиц казались наполнены выражением, которое указывало, что они считали эту поездку стоящей. Некоторые люди даже встали и готовились покинуть место. Уважаемые посетители, аукцион еще не закончился. Следующий товар, главный товар нашего аукциона, сказал мужчина средних лет в пурпурной мантии. Все посетители были на мгновение ошеломлены, когда эти слова всплыли в их ушах. Некоторые люди даже заговорили шепотом. Разве самой ценной вещью в их списке предметов был не звездный камень? Может ли быть что-то более ценное, чем звездный камень? Неужели я пропустил эту вещь в списке? Это невозможно, видимо, все товары уже выставлены на аукцион. В зале было много людей, которые были изумлены этим объявлением, но они по-прежнему сдержали в свое любопытство и устремили взгляды на середину сцены, желая увидеть, что это был за так называемый главный товар. Дамы и господа, эта драгоценная вещь также упоминалась в списке предметов, которые вы получили раньше. Мы провели какое-то сравнение между этой вещью и звездным камнем. Когда мы приняли этот предмет для участия в торгах, после этого мы наконец пришли к выводу, что будем использовать это сокровище в качестве главного товара нашего аукциона, сказал мужчина средних лет в пурпурной мантии. Кто-то принес маленький поднос и поставил его на сцену аукциона. Пока человек в пурпурном одеянии говорил, поднос был покрыт желтой вышитой тканью. Мужчина средних лет в пурпурной одежде поднял желтую ткань, и перед всеми появилась белая нефритовая башня. Она была высотой меньше половины фута. Башня была сделана из сверкающего полупрозрачного материала. Поверхность этой башни была гравирована кругами сложных магических символов, которые излучали вспышки белого сияния. Это было очень своеобразное зрелище. Все посмотрели на белую башню, как только она появилась на сцене. Одновременно в зале время от времени стали звучать прерывистые возгласы. Были также некоторые люди, которым были неизвестны свойства этой вещи, и так они начали задавать вопросы, но большинство людей молчали. Они, очевидно, ждали представления от человека в пурпурной мантии. «Возможно, вы никогда не видели эту вещь раньше, поэтому я собираюсь представить ее вам. Этот драгоценный предмет называется башня стабилизации духа. Она прошла через сложный процесс с оценки нашей торговой палаты и была оценена как настоящий первоклассный духовный инструмент. Он может помочь в поддержании стабильности духа и позволяет пользователю сосредоточиться на задаче во время практики. Что касается других ее функций, хикхе, они временно останутся в секрете. Мужчина средних лет в пурпурной мантии сказал таинственным образом. Все в зале разразились спорами. Как только это заявление было сделано, догадки и вопросы начали возникать один за другим. Эти люди заметили, что за исключением некоторых известных или знаменитых духовных инструментов и сокровищ, аукционист всегда использовал все средства, чтобы четко объяснить происхождение и функции всех товаров, так как это могло вызвать у людей желание их купить. Фактически, аукционисты часто преувеличивали пользу предметов, чтобы продать эти драгоценные сокровища по хорошей цене. Однако в этот раз мужчина средних лет в пурпурной одежде сказал всего несколько слов. На самом деле, он ничего не говорил о происхождении или особенностях этой башни. На этот раз он сказал только то, что это был высококлассный духовный инструмент. Была вероятность того, что у этой башни была только одна неоднозначная особенность, которая могла помочь практикующему стабилизировать свой дух. Тем не менее, если бы это было так, с точки зрения их практического использования ее ценность могла быть такой же, как у обычного духовного инструмента среднего или низкого уровня. В конце концов, некоторые магические инструменты и инструменты духа не имели никакой ценности на рынке, хотя они обладали хорошим качеством, и единственной причиной этого были их функции, которые оказались не слишком востребованы. На лицах некоторых людей появились любопытные взгляды, однако большинство посетителей, похоже, уже потеряли интерес к этой вещи. Они остались только посмотреть спектакль. Тогда давайте начнем аукцион. Начальная цена составляет 200 000 духовных камней, и каждая последующая заявка должна быть не менее 10 000 духовных камней. Казалось, что человек средних лет в пурпурной мантии уже предвидел реакцию окружающих, и так он ждал, пока шум не утихнет. Затем он заговорил. Начальная цена этой башни составляла 200 000 камней духа. Это было равно стартовой цене звездного камня. Люди смотрели друг на друга в полном смятении, но никто ничего не говорил. Это была немаленькая сумма денег. Эту цену можно было считать разумной, если ее просили за звездный камень, ведь все знали о его ценности и заветной редкости. Тем не менее, конкретные сведения об использовании этого духовного инструмента все еще были неизвестны. Таким образом, риск сделать слишком высокие ставки, естественно, был очень высок. Некоторые люди начали смотреть на частные комнаты, так как знали, что только большие шишки, сидящие в этих комнатах, имеют смелость тратить тысячи духовных камней. Однако у большинства людей возникло чувство, что среди этих влиятельных людей не будет никого, кто осмелился бы пойти на такой риск. В одной из этих комнат сидел старик в серой одежде. Он посмотрел на белую нефритовую башню, и его брови слегка нахмурились. Затем он выпустил струйку своего духовного чувства и попытался проникнуть в башню. Тем не менее, казалось, что его духовное чувство стукнулось о невидимую мягкую стену, и его отбросило со звуком пинг. Брови старика в серых одеждах дернулись вверх, и в его глазах появился намек на удивление. 200 000. Он помолчал на мгновение, но затем он сделал свою ставку. Эта заявка вызвала бурную ситуацию в зале, так как никто не ожидал, что кто-либо будет готов предложить цену. 215 000. Томный голос снова прозвучал в зале. Все потеряли дар речи, когда услышали его, однако большинство людей уже привыкли к этой странности из-за предыдущих прецедентов. Глаза старика в серой одежде вспыхнули, и он почувствовал некоторое колебание. 260 000. Все в серой манере снова осторожно поднял ставку. 300 000. Но томный голос сразу же ответил на 100. Старик в серой одежде покачал головой и не стал повышать ставки дальше. Даже зал на некоторое время успокоился. Дело в том, что он также увлекся. На некоторое время он хотел изучить эту вещь, чтобы выяснить, какие необычные характеристики у нее были. Затем он использовал свое духовное чувство, которое позволило ему сделать вывод, что эта маленькая белая нефритовая башня в зале действительно выделялась из массы других товаров и, похоже, она была очень полезна. Однако он все еще не мог понять, какими еще особенностями она обладал, но было бы слишком неразумно тратить на нее так много духовных камней. 350 тысяч. В этот момент из комнаты раздался голос. В этой отдельной комнате сидел человек в желтой одежде. В его глазах было пустое выражение, как будто он был марионеткой, которой управляли из-за сцены. Кроме того, Шиму сидел рядом с ним и с расслабленным видом играл с жетоном белого цвета. Прозрачная нить духа была слабо связана с задней частью головы человека в желтом одеянии, а другой ее конец был связан с Шиму. 400 тысяч. В томном голосе не было ни малейшего колебания, как будто десятки тысяч духовных камней были для него небольшой суммой денег. 450 тысяч. Шиму махнул рукой, и ошеломленный человек в желтой одежде открыл рот, чтобы предложить более высокую цену. 480 тысяч. 500 тысяч. Казалось, что человек в желтой одежде и томный голос яростно конкурировали за этот товар. Никто из них не был готов отступить. Они постоянно повышали цену. Следовательно, цена предложения взлетела до 600 000 духовных камней в одно мгновение. Тем временем все в зале также начали об этом говорить. Предложения этих двух людей были вызваны не наличием большого количества духовных камней в их распоряжении. Они делали это потому, что, возможно, обнаружили необычную особенность Белой башни. Может ли эта вещь быть поврежденным магическим оружием? Люди в зале не могли не подумать об этой возможности, и их сердца начали стучать быстрее. Даже некоторые сильные в финансовом отношении посетители не могли не начать испытывать зуд. Они также хотели присоединиться к этому соревнованию, но они все еще были скованы оковами колебаний. Итак, они начали разговаривать со своими спутниками шепотом. 800 000 духовных камней. Дорогой друг, я хочу получить эту вещь. Итак, я прошу ваше превосходительство в первую очередь подумать о своей собственной ценности. Вы потеряете все, если продолжите. Томный голос внезапно изменился и сказал холодным. Человек в желтой одежде, сидевший в отдельные комнаты, казалось, был ошеломлен этими словами. Кроме того, долгое время оттуда не было слышно ни звука. Кроме того, те люди, которые только планировали присоединиться к торгам, в конце концов отказались от этой идеи. Белая нефритовая башня была наконец продана с аукциона на 800 000 камней духа, и торги подошли к концу. Люди в зале начали разговаривать в этот момент. Кроме того, они все выглядели довольно выволнованными. Сегодняшний урожай для них не имел значения, этого опыта было достаточно, чтобы обдумать его в будущем. Старик в серой одежде встал и посмотрел на отдельную комнату, которая была источником этого томного голоса, и насмешливое выражение заглянуло в его глаза. Он покачал головой, обернулся и вышел из комнаты. Белая нефритовая башня не стоила 800 000 духовных камней, даже если она оказалась сломанным магическим оружием. Женщина по фамилии Чжань находилась в другой приватной комнате. Она закрыла лицо и пробралась в поток людей, а потом она вышла из павильона приветствия бессмертных. «Ты можешь уйти». Шиму сунул белый жетон за пазуху человека в желтой одежде и сказал эти слова. Человек в желтой одежде встал, как будто он был в оцепенении, и вышел из комнаты. Затем он также влился в толпу, не привлекая чьего-либо внимания. Но затем его тело дрогнуло, а глаза восстановили свою трезвость, как только он вышел из павильона. Он несколько смущенно огляделся вокруг и сразу что-то вспомнил. Затем он быстро пошел прямо к павильону нефритового источника. В одной из комнат павильона приветствия бессмертных Чжунсю была переполнена волнением. В ее руке был список предметов, и ее пальцы слегка дрожали. «Как дела? Сколько стоила общая сумма всех сделок сегодня?» Шиму вошел и спросил. Чжунсю вскочила, как ребенок, когда увидела рядом Шиму. «Общая сумма составляет почти 408 млн, и я только что получила новости из павильона нефритового источника. Аукцион на этом также закончился, и их общий оборот составляет почти 3,9 млн. Таким образом, их оборот оказался явно ниже на 4 млн прилив». Радости поднялся к ее лицу, когда она это сказала. «Это хорошо». Шиму кивнул. Чжунсю была так взволнована, что собиралась снова что-то сказать, но ее лицо, окрашенное волнением, внезапно побелело, а тело слегка задрожало. «В чем дело?» Лицо Шиму изменилось, и он поспешно поддержал ее. «Это ничего, может быть, Я так много напрягалась в эти дни, что это начало сказываться на мне. Чжунао покачала головой и глубоко вздохнула, и бледность на ее лице медленно исчезла. Затем она ответила с улыбкой: «Госпожа Сю, последние несколько дней были действительно очень тяжелыми для вас», — сказал Шиму. «О, верно, тот благородный гость, который выиграл торги почти за половину всех наших предметов, он все еще в павильоне. Мне нужно выразить ему свою благодарность». Чжун Сю вдруг что-то вспомнила и спросила встревоженным тоном: «Не волнуйтесь, он ждет снаружи, я впущу его, так как вы плохо себя чувствуете», — сказал Шиму с улыбкой. Затем он сказал что-то человеку, стоящему снаружи. После этого дверь распахнули, и внутрь вошел молодой человек в черном одеянии. Чжун Сю была ошеломлена на мгновение, затем она тихо рассмеялась. Этот человек в черной мантии оказался ей знаком. На самом деле это был Хао Сай Лей. Глава 371. Чжао в шоке. Старший Му, госпожа Чжун. Хао Сай Лей сделал почтительный жест, чтобы поприветствовать их обоих. Так вот кто это был, теперь я понимаю. Чжун Сю была сообразительным человеком, она посмотрела на Шиму, затем она посмотрела на Хао Сай Лея и сразу поняла весь процесс развития ситуации. Оказывается, все эти события на самом деле были организованы старшим братом Ши. Я думала, что именно мои собственные усилия помогли мне победить павильон нефритового источника, честно и справедливо сказала Чжун Сю, и выражение ее лица было омрачено намеком на меланхолию. «Госпожа Сю, сто соревнований было несправедливым с самого начала. Ван Руи Кунтайна поддерживал старейшину Чжат, мы бы точно проиграли это соревнование, если бы не подготовились, разве это не было бы несправедливо?» — сказал Шиму. Чжун Сю некоторое время молчала, затем она вздохнула. Одновременно выражение разочарования постепенно исчезло с ее лица. «Старший брат Ши, ты прав, я слишком наивна, но, Хао Сай Лэй, ты купил столько вещей на аукционе, это значит, что ты потратил на них как минимум 1 миллион духовных камней. Откуда у тебя так много камней духа?» — спросила Чжун Сю озадаченно. Хао Сай Лэй немного улыбнулся и начал рассказывать свою историю. Хао Сай Лэй сказал, что он начал действовать в тот же день, когда Шиму и Чжун Сю покинули долину скрытого ветра. Первое, что он сделал тогда, это замаскировался под лорда алтаря долины скрытого ветра. Затем он сосредоточил все свое внимание на партии оставшихся товаров, которые Шиму и Чжун Сю не смогли унести из-за нехватки времени. Он использовал различные средства и забрал некоторые ценные вещи, которые накапливались в долине скрытого ветра в течение многих лет. Затем он продал их в обмен на большое количество духовных камней. После этого он наконец отправился в город восходящего солнца и тайно связался с Шиму, и сегодняшняя ситуация уже была ей известна. Кроме того, у меня также было несколько тысяч духовных камней, которые я заработал за последние 2 месяца, продавая магические чары, поэтому я также поставил их все на один бросок, заставив Хао Сай Лея купить башню стабилизации духа, наш главный товар. На самом деле, многие вещи, проданные на аукционе, были доверены на торги мной, и все они снова были проданы по высокой цене. ТЗК, что это было не что иное, как перемещение денег из левого кармана в правый. Можно сказать, что мы не понесем больших потерь, даже если торговая палата возьмет с нас высокую комиссию, — сказал Шиму с улыбкой. «Старший брат Ши, почему ты не сказал мне об этом заранее? Я могла бы также помочь тебе», — спросила Чжун Сю. «Госпожа Сю, в эти дни вы уже были заняты различными видами задач. Кроме того, это хорошо, что мы не вовлекали вас в этот вопрос от начала и до конца. Теперь вы можете уверенно говорить с Ван Руикуном или старейшиной Чжао, если они зададут вам вопрос на этот счет. Кстати, Хао Сай Лэй зарегистрировался на аукционе, как и Чжуны. Я думаю, что они не смогут найти о нем никакой информации, так как этот загадочный человек Ютянь давно исчез», — сказал Шиму. Чжун Сю посмотрела в глаза Шиму, и ее взгляд слегка померк. Затем она сказала через мгновение: «Старший брат Ши, должно быть, для тебя это было очень трудно. Мало того, что ты предоставил множество вещей, но ты также круглосуточно рисовал магические чары для этого аукциона, не говоря уже о большом количестве духовных камней, которые ты потратил в этот период. Ни один из этих пунктов для меня не важен, все того стоит, если я получу возможность отправиться на горную вершину восхождения к небесам. Я помню, как вы однажды сказали мне, что загадочный президент появится только перед тем, кто внесет большой вклад в дела торговой палаты. Я думаю, что мы могли бы получить возможность встретиться с президентом торговой палаты, если сможем успешно завершить миссию специального посланника краси демонов. Тогда я постараюсь сделать все, чтобы аннулировать ваш контракт», — сказал Шиму решительным тоном. Шиму уже сказал это в пещере, когда едва встретил Чжунсгу. Тем не менее 99 казалось, что в то время он находился под влиянием своих личных чувств, но сейчас он сказал то же самое с полной уверенностью. Кроме того, после этого аукциона Шиму получил почти 1 000 000 духовных камней, и это число не считалось небольшой суммой денег даже в глазах торговой палаты Небесного У. Чжунсю была тронута его словами, она собиралась что-то сказать в ответ, когда голос управляющего Ге раздался из дверного проема. «Старейшина Чжун, вице-президент Ван созвал собрание в главном зале черного павильона. Старший брат Ши, жди от меня хороших новостей». Чжунсю встал, говорят, в зале черного павильона тут и там сидели несколько человек. Вице-президент Ван Руикун сидел прямо на почетном сиденье, он любезно беседовал с Чжунсю. Чжунсю сидела справа от него, но казалось, что говорил один Ван Руикун, и она слушала его большую часть времени. В этот момент Чжунсю была одета в светло-зеленое одеяние, она разговаривала с Ван Руикуном с улыбкой на лице, но одновременно в ее сердце кружились какие-то сомнения. Ван Руикун, похоже, был в довольно радостном настроении сегодня. Она знала, что у старейшины Чжао были близкие отношения с Ван Руикуном. Кроме того, было также очевидно, что она стала победительницей этого конкурса, тогда почему он все еще оставался в таком хорошем настроении? Многие люди из торговой палаты также приходили в главный зал один за другим, они заняли соответствующие места и некоторое время ждали. Красивая женщина, старейшина Чжао, тоже, наконец, вошла в зал, немного опоздав. На данный момент выражение лица старейшины Чжао выглядело нехорошо. Как только она вошла в зал, она села на место, которая находилась прямо напротив Чжунсю, затем она пристально посмотрела на Чжунсю, но ничего не сказала. Когда аукцион был в самом разгаре, вокруг нее царило чувство самоуспокоенности, но она никогда не ожидала, что павильон приветствия бессмертных представит звездный камень, который все считали их главным товаром, станет вторым главным товаром аукциона, и вместе него они будут использовать другой духовный инструмент в качестве своего конечного товара. Вдобавок к этому, они также продали его по непомерной цене в 800 000 духовных камней одним махом. Для старейшины Чжа эта новость выглядела как гром среди ясного неба, настолько, что она почти впала в ярость. Она была настолько взбешена, увидев спокойную и сдержанную внешность Чжунсю в этот момент, что не могла терпеть, стиснув зубы от ненависти. У ее лица все еще было красивое и сияющее выражение, но оно было окрашено слоем мрачности. «Я вижу, что все уже собрались здесь, ты так, этот старик объявит хорошие новости». Масштабный аукцион восходящего солнца проводился 2 крупными аукционными домами, павильоном приветствия бессмертных и павильоном нефритового источника. На этот раз они добились прибыли в 8 000 000 млн духовных камней. Можно сказать, что эта цифра стала в 2 раза больше, чем на предыдущих аукционах. Нельзя игнорировать замечательный вклад в это достижение всех присутствующих в зале. Этот старик выражает свою благодарность всем вам от имени президента. Слова Ван Руикуна сопровождались улыбкой. Лица Чпина и торговой палаты быка запи взволновзные выражения. Когда они услышали эту новость, депо в том, что если они хорошо знали старые правила торговой палаты, согласно этим правилам каждый участник этих аукционов имел право получить вознаграждение за свою работу, и эта награда была рассчитана на основе прибыли от торгов. Итоги аукциона этого года были уже известны, и так, они поняли, что их награда будет значительно выше в этот раз. Старейшина Чжун действительно много работала и потратила много денег ради этого аукциона, вдруг сказала красивая женщина. Откуда эти слова, старейшина Чжао? Спросила Чжунсю. ГМ, вы все еще притворяетесь. Подлинная ценность всех вещей, которыми обладал павильон приветствия бессмертных, известна нам обеим, но вы смогли продать их по такой невероятной цене. Вы все еще осмеливаетесь сказать, что вы не полагались на хитрые средства для достижения этого результата. Красивая женщина холодно фыркнула, сказав это. Когда было сделано это заявление, атмосфера в зале внезапно стала тяжелой. Все они знали, что аукцион был на самом деле соревнованием за звание специального посланника в расу демонов. Смысл слов красивой женщины был слишком очевиден, но они были прямо направлены на Чжунсю, как будто она прибегла к какой-то недобросовестной тактике. Слова старейшины Чжао далеки от истины. Аукцион выступает за свободные торги. Кроме того, колебания цены товара полностью основаны на торгах покупателя. Это не обязательно, чтобы высокая цена всегда соответствовала рыночной цене обращения. Кроме того, Я полагаю, что старейшина Чжао должен быть в большей степени осведомлен о правилах этого аукциона, чем я. Торговая палата взимает 10% комиссионных в качестве комиссионных за обработку транзакций со спиртовыми камнями на месте происшествия. Шаги, связанные с этой процедурой, были выполнены под присмотром стюарда 4 Жоу. Кроме того, несколько других членов торговой палаты также были ответственны за операцию. Так, может ли быть еще возможность использовать грязные средства? Чжун Сю сказал в умеренном темпе. Насколько я знаю, почти треть продукции павильона приветствия бессмертных была куплена одним и тем же человеком. Даже главный товар был приобретен им по непомерной цене. Такое совпадение, у вас есть какое-либо объяснение, чтобы оправдать этот? Красивая женщина сказала. Чжун Сю сама очень интересуется этим таинственным покупателем. Что касается происхождения этого человека, я предполагаю, что торговая палата уже должна была направить кого-то для проведения тщательного расследования. Откуда Чжун Сю может узнать об этом человеке, если палата коммерции не может узнать о нем даже после расследования? Чжун Сю сказал с улыбкой. Прекрасная женщина замерла, услышав эти слова, и сразу же в ответ бросила обиженный взгляд на Чжун Сю. Она собиралась снабы что-то сказать, когда ее прервал Ван Руи Кун. «Вам двоим, вам не нужно тянуть этот разговор дальше. Вы должны скорее придавать большее значение интересам торговой пелсты, так как оба вы участвуете в этом. Аукцион принес на этот раз огромную прибыль, и я должен сказать, что вы оба внесли замечательный вклад в этом отношении, особенно старейшина Чжун, так как она впервые организовала аукцион. Однако она все еще заканчивала тем, что сделала такой блестящий подвиг. Это действительно заставило этого старика восхищаться ею». Ван Руи Кун бросил взгляд на красивую женщину, сохраняя спокойный и собранный взгляд. Одновременно он оборвал ее слова, которые она собиралась произнести минуту назад. «Ну, в соответствии с предыдущим соглашением, этот старик теперь объявит имя человека, который может отправиться в три крупнейших демонских племени в качестве специального посланника расы демонов, и этот человек, старейшина Чжун, в этом путешествии месяц спустя», — сказал Ван Руи Кун после небольшой паузы. Чжун Сю очень благодарна вице-президенту Ван. Чжун Сю встала и сделала почтительный жест, услышав эти слова. «Ноль, это верно. Старейшина Чжун, я просто почувствовал, что сегодня чего-то не хватает. Почему друг Шиму не появился здесь сегодня?» — Ван Руи Кун спросил. «Он не член торговой палаты, он просто мой друг. Значит, он не подходит для такого случая», — сказал Чжун Сю. «Хе-хе, друг Ши действительно считается посторонним. Кстати, у меня есть предложение. Могу ли я попросить старейшину Чжуна передать ему сообщение от моего имени?» — Ван Руи Кун спросил. «Вице-президент Ван, пожалуйста, говори», — сказал Чжун Сю. «Я хотел бы пригласить дорогого друга Ши присоединиться к нашей торговой палате и служить в качестве приглашенного старейшины. Старейшина Чжун скоро отправится на миссию в расу демонов. Он определенно может помочь вам во время этой миссии», — Ван Руи Кун сказал, касаясь его бороды. «Что ж, Чжун Сю, безусловно, сообщит ему об этом от вашего имени», — ответила Чжун Сю. Затем Ван Руи Кун сказал несколько слов, чтобы поддержать Чжун Сю в следующем процессе. После этого он объявил об окончании их встречи. Толпа постепенно рассеялась. Чжун Сю также попрощалась с ним и ушла. «Дядя!» После ухода Чжун Сю красивая женщина посмотрела на Ван Руи Куна умоляющим взглядом. «Я уже дал тебе слишком много преимуществ в этом соревновании, но ты все равно потерпела сокрушительное поражение, поэтому ты не можешь винить меня в этом», — холодно сказал Ван Руи Кун. Затем он ушел в раздражении. Красивая женщина продолжала стоять в стороне с глупым видом. «Чжун Сю!» Она в ярости заскрежетала зубами и заговорила тихим голосом. В этот момент ее глаза наполнились ненавистью. Чжун Сю вышла из черного павильона и направилась прямо к складу в приподнятом настроении. Это был тот же склад, который Шиму арендовал на юге города. Шиму переехал на этот склад сразу после начала аукциона. Он сделал это, чтобы не быть замеченным. Через полчаса Чжун Сю подошла к двери склада. Затем она махнула рукой и выпустила полосу белого света. Этот свет вылетел вперед и погрузился в дверь склада. Затем в дверях склада вспыхнул слой зеленого света. Некоторое время он оставался на месте, а затем рассеялся, и дверь со скрипом открылась. Чжун Сю несколько раз огляделась. Затем она вошла, и дверь сама закрылась за ней. На складе Шиму сидел на полу, скрестив ноги, его глаза тоже были закрыты. Он пытался практиковать искусство совершенствования седьмого слоя, искусство разведения сильной злой обезьяны, Дело в том, что на этом аукционе Шиму купил бутылку сущности крови демона уровня Земли через Хаоса Илзя. Таким образом, он наконец смог снова начать практиковать это искусство. Шиму встал, когда услышал звук «Старший брат Ши». Лицо Чжун Сю излучало взволнованное выражение. Она собиралась рассказать Шиму хорошие новости, что она была назначена в новую миссию, чтобы отправиться на горный пик восхождения к небесам. Тем не менее цвет ее лица внезапно побелел, и у нее перед глазами вспыхнуло головокружение. Одновременно с этим ее белоснежное лицо залилось красноватым оттенком, а тело пошатнулось на несколько шагов, как будто она вот-вот упадет. Цвет лица Шиму изменился, когда он увидел эту сцену. В следующее мгновение его силуэт вспыхнул и появился рядом с ней, чтобы поддержать ее. Глава 372. Бушующий огонь. Госпожа Сю, что вами? На лице Шиму появилось тревожное выражение. Он выпустил струйку своей чистой истинной ци через ладонь и влил ее в тело Чжун Сю. Красноватый оттенок на лице Чжун Сю начал стихать, как только она получила поддержку от Шиму. Я в порядке. Чжун Сю едва улыбнулась. После этого она попыталась твердо встать. Как вы можете быть в порядке? То же самое произошло в павильоне приветствия бессмертных. Это никак не может быть результатом истощения, если принять во внимание вашу текущую силу, сказал Шиму, качая головой. Я действительно в порядке. Я часто чувствовала подобное в последние дни, но мое состояние скоро вернется в норму, сказала Чжун Сю. Шиму покачал головой и заставил ее сесть. Это нехорошо, мне лучше внимательно осмотреть вас, сказал он. Затем он прижал ладонь к макушке ее головы и выпустил струйку реальной ци из своего тела. В то же время он также освободил свое духовное чувство и заставил его проникнуть в тело Чжун Сю. Он тщательно осмотрел ее тело с помощью своей ци, а также духовного чувства, но ничего странного он не нашел. Ци и кровь в ее теле двигались несколько вяло, но ее состояние все еще казалось вызванным чрезмерной усталостью. Как это может быть? Невнятно пробормотал Шиму. Он покачал головой и снова ввел в ее тело еще один поток своего духовного чувства для более тщательного изучения, но он снова оказался с пустыми руками. Шиму крепко нахмурил брови и начал бормотать себе под нос. Это небольшая проблема. Я недавно заметила, что время от времени я чувствую небольшую усталость. Вот и все, большой брат Ши, тебе не нужно об этом беспокоиться, сказала Чжун Сю, но искреннее беспокойство Шиму по поводу ее самочувствия вызвало в ее душе сладкое и приятное чувство. Вы действительно в порядке? Спросил Шиму. Действительно, посмотри на меня, ты думаешь, что со мной что-то не так? Синий свет вспыхнул и начал распространяться по телу Чжун Сю, когда она это сказала. Этот синий свет был похож на цветок лотоса. Затем она без каких-либо трудностей начала перемещать истинную ци в своем теле. Хорошо, пообещайте мне, что ты хорошо выспитесь, как только вернетесь домой. Вы слишком устали в эти дни, Шиму кивнул и не стал спрашивать у нее подробности. Хорошо, кстати, почему я не вижу Кая рядом, сказала Чжун Сю, поглядывая на склад. Кай не любит узкие места вроде этого, поэтому он предпочел оставаться снаружи, сказал Шиму. Я собиралась рассказать тебе об объявлении вице-президента Вана. Он назначил меня специальным посланником в расу демонов. Более того, он поручил мне отправиться в путешествие к горной вершине восхождению к небесам через месяц. Слова Чжун Сю были окрашены восторгом. Правда, это прекрасно. Шиму услышал эти слова, и его лицо выказало восхищенное выражение, хотя он уже ожидал такой новости. Сердце Чжун Сю переполнилось счастьем, когда она увидела намек на восторг на лице Шиму. У нас еще есть месяц, и так мы можем распланировать путешествовать надлежащим образом, сказал Шиму. Одновременно с этим он достал карту. Чжун Сю собиралась подойти, когда цвет ее лица резко изменился, и перед ее глазами распространилась вспышка темноты. Ее тело закачалось и наклонилось к земле. Госпожа Сю, выражение лица Шиму глубоко изменилось. Когда он увидел это, он тут же протянул руку и подхватил ее на руки. Но затем выражение его лица снова изменилось. Когда его пальцы коснулись тела Чжун Сю, он чувствует, что ее кожа стала обжигающей, как будто она была большой печью. В этот момент из ее тела вырывался палящий жар. Очевидно, что эта небольшая волна тепла никак не могла повлиять на Шиму, так как он сам практиковал искусство красной огненной обезьяны, которой было техникой огненного атрибута. Шиму простимулировал реальную ци в нижней части живота, и на его теле вспыхнул слой красного света, чтобы противостоять этой волне тепла. После этого он осторожно положил Чжун Сю на пол. Тем не менее, в данный момент сознание Чжун Сю стало несколько туманным. Кроме того, Она бормотала имя Шиму, как будто звала его. «Госпожа Сю, я здесь, вы как вы себя чувствуете?» Шиму схватил ее за руку. Чжун Сю уже была без сознания таким образом. Она не ответила на слова Шиму. Шиму глубоко вздохнул и попытался силой успокоить свое тревожное настроение. После этого он вытолкнул духовное чувство из своего тела и влил его в тело Чжун Сю. Затем он снова исследовал ее состояние, и его цвет лица потемнел. Он обнаружил, что магическая сила Чжун Сю и ее реальная ци стали очень бурными. Они постоянно сновали в ее венах, как проворные маленькие змеи. К счастью, Чжун Сю не только занималась боевые и магические искусства, но она также являлась очень сильным практикующим. Это означало, что ее меридианы были очень крепкими. Таким образом, они смогли противостоять бурному движению магической силы и реальной ци. Шиму вскоре нашел причину этого хаотического движения, поскольку его духовное чувство продолжало глубоко исследовать ее тело. Дело в том, что в нижней части живота Чжун Сю возникла масса яркого красного света, которая беспорядочно раздувалась и уменьшалась, как пылающее пламя. Более того, эта масса пылающего пламени оказала огромное давление на магическую силу и истинную ци Чжун Сю, которые находились в нижней части ее живота, и так, они начали бурно течь в ее меридианах. Как это могло случиться? Может ли быть так, что практика какого-то боевого искусства случайно сбилась с пути? Шиму никогда раньше не видел такого. Таким образом, он был озадачен, увидев такое бурное развитие этой ситуации. Шиму все же удалось успокоить свой взволнованный ум, но затем одна мысль пронзила его разум, словно электрический ток. Единственное, что он знал один, он должен был спасти Чжун Сю, независимо от причины этой ситуации, поэтому сначала он должен был подавить массу пылающего пламени, которая странным образом появилась в нижней части ее живота. Он пробормотал что-то и махнул рукой. Несколько лучей света вырвались из его руки и упали в разных углах склада. Затем в воздухе появилось несколько лучей света, а в помещении склада появились 3 или 4 слоя световых экранов. «Кай, внимательно следи за происходящим вокруг и сообщай мне, если увидишь, что кто-нибудь приближается к этому месту». Он связался с Каем через свой разум. Кай сидел на здании возле склада. Он был поражен на мгновение, когда услышал голос Шиму, но затем он посмотрел на склад и почувствовал облегчение. Он заметил, что внутри было установлено несколько магических заклинаний запрета, но они были не очень яркими. Тем не менее, тон голоса Шиму был очень строгим, и это позволило Каю предположить, что должен был столкнуться с каким-то срочным вопросом. Итак, он немедленно выполнил его приказ. Шиму сел рядом с телом Чжун Сю, скрестив ноги, он прижал руки к ее животу на его теле. Одновременно с этим реальная ци в его теле начала бурно расти, затем она вырвалась из его тела и просочилась в тело Чжун Сю, к его нижней части. Затем слой красного света вспыхнул под его руководством. Этот поток реальной ци хлынул в нижнюю часть живота Чжун Сю и начал окутывать массу красного пламени несколькими слоями. Следовательно, палящие волны тепла, которые из пуска по телу Чжун Сю, немедленно ослабли. В то же время турбулентный поток реальной ци и магической силы в ее меридианах также начал стихать. В этот момент Чжун Сю издала стонущий шепот. Даже выражение ее лица выглядело немного лучше. Лицо Шиму засияло от счастья, когда он увидел это, однако он даже не успел вздохнуть с облегчением, когда бушующее пламя в нижней части живота Чжун Сю снова задрожало. Затем оно вспыхнуло и начало расти, как облака. Одновременно с этим оно атаковано слои реальной ци Шиму, которые только что его окутали. Шиму немедленно увеличил поток своей реальной ци в тело Чжун Сю, чтобы противостоять воздействию неистового пламени, когда он увидел эту ситуацию. Тем не менее, постоянные удары пламени продолжали усиливаться с каждой секундой настолько, что Шиму оказался не в силах противостоять им даже при его нынешнем уровне силы. Шиму тихо закричал и начал атаку своей реальной ци с ее полной силой. Его настоящая ци вырывалась из тела таким образом, как будто была открыта плотина на пути водного потока, и тем менее, она едва сумела противостоять воздействию яростного пламени. Тем не менее, всего за несколько секунд на лице Шиму появились следы усталости. Кроме того, тонкий слой холодного пота также появился на его лбу. Дело в том, что большая часть его реальной ци уже была поглощена, в то время как масса вздымающегося пламени все еще не выказывала ни малейших признаков угасания. Шиму сжал зубы и начал изо всех сил изливать свою настоящую ци через правую руку. Тем временем в его левой руке вспыхнул красный свет духовного камня, и он крепко сжал его в ладони. После этого из духовного камня просочились тонкие струйки красного света, которые начали сливаться с телом Шимуэ. В результате быстрое потребление его реальной ци сразу замедлилось, даже его лицо немного расслабилось. Реальной ци в его теле было все еще недостаточно, чтобы справиться с задачей, но этого хватило, чтобы продержаться дольше. Время двигалось, и почти полчаса прошло таким образом. Множество духовных камней были разбросаны по полу вокруг Шиму. Их было почти 100, но чудесное сияние этих камней уже угасло. С другой стороны, Шиму все еще держал камень духа в левой руке. Кроме того, его правая рука все еще была прижата к животу Чжунсю, где находилось облако пламени. У него был неиссякаемый запас духовных камней, чтобы пополнить силы, однако его цвет лица по-прежнему был бледным, как белая бумага. Также на его теле остался только тонкий слой красного сияния. Тем не менее, факт, который заставил его почувствовать большое облегчение, заключался в том, что большая часть бушующего пламени в нижней части живота Чжунсю, похоже, уже была погашена, и оставшееся пламя также постепенно отступало. Шиму снова отбросил камень духа, который он держал в левой руке, и заменил его на другой. Затем он сжал зубы и продолжил вливать свою настоящую ци в ее тело. Некоторое время прошло таким образом. После этого масса пламени, которая пылала в нижней части живота Чжунсю, немного задрожала, затем оно застыло, впоследствии не выказывая никаких колебаний. Выражение лица Шиму немного расслабилось, когда он увидел это. Он снова освободил свое духовное чувство, чтобы еще раз исследовать тело Чжунсю. «Госпожа Сю!» — Шиму воскликнула от счастья. «Большой брат Ши, я!» Чжунсю повернула голову с некоторым трудом, чтобы взглянуть на Шиму, а затем она подняла дрожащую руку. «Не говорите, вы все еще очень слабы, отдохните!» Шиму взял Чжунсю за руку и заговорил нежным голосом. Чжунсю медленно кивнула. «Большой брат Ши, спасибо!» — сказала она без особых затруднений. «Глупая, между нами нет необходимости использовать слова, чтобы выразить благодарность», — сказал Шиму. Чжунсю слабо улыбнулась, она собиралась что-то сказать, когда снова произошло нечто странное. Одновременно на ее лице снова появился намек на боль, ее хрупкое тело начало дрожать, как будто оно получило удар, ее глаза закрылись, и она снова потеряла сознание. Шиму был встревожен, увидев, что горячий жар снова возник внутри тела Чжунсю. Кроме того, пылающее пламя в ее нижней части живота, которое он только что погасил, снова вспыхнуло с новой силой. Шиму прижал ладони к нижней части живота Чжунсю и начал вливать свою реальную ци в ее тело, чтобы снова подавить пламя. Тем временем, тело Чжунсю снова выказало странное изменение. Слои слабого золотого сияния внезапно появился на ее коже. Вскоре после этого на ее теле стали появляться красные линии, похожие на вены. Они выглядели почти как меридианы. Бум! Ревущий огонь снова вспыхнул в нижней части живота Чжунсю, однако интенсивность этого пламени была более чем в 10 раз сильнее, чем раньше. Оно было настолько сильно, что мгновенно разорвало слои настоящей ци Шиму. Красные узоры, похожие на вены тела Чжунсю, вдруг заблестели. В следующий момент из этих красных линий вырвались неисчислимые языки красного пламени, затем они начали распространяться во всех направлениях, как лесной пожар. Шиму был рядом таким образом, он был застигнут врасплох и мгновенно окутан пламенем. Одежда Чжунсю также попала во вздымающиеся языки пламя и в мгновение ока превратилась в пепел. В результате идеальное тело молодой девушки было обнажено. Тем не менее, на ее теле не было ни малейших следов ожогов, несмотря на то, что она была окутана сверкающим пламенем. Вздымающееся красное пламя все еще непрерывно распространялось от поверхности ее тела. Оно двигалось вверх и вниз таким образом, как будто ткань, сотканная из красного облака огня, была обернута вокруг нефритового тела девушки. Глаза Чжунсю были закрыты, но ее утонченная небесная красота противостояла горячему пылающему огню. На самом деле, ее внешность казалась еще более яркой и ослепительной настолько, что Шиму был ошеломлен на долю секунды. Но затем Шиму протянул руку и взял ладонь Чжунсю. Внезапно бесчисленные огни выкатились из ее тела, распространяясь вокруг. В результате весь склад превратился в огромное море огня. На складе все еще было много вещей, некоторые из них были рудами, но все они были охвачены пламенем. Затем они начали таять и исчезать, как свечи. Пламя распространилось во все стороны со скоростью молнии, но несколько слоев световых экранов, которые были расставлены вокруг склада, надежно блокировали его воздействие. Они только вспыхивали и излучали яркие лучи света, но в конце концов сумели противостоять им. Дело в том, что Шиму пережил неисчислимые трудности, чтобы изучить все эти заклинания запрета. Наступательная сила этих заклинаний была невысока, но их оборонительную силу нельзя было назвать слабой. Экраны вспыхнули, как безумные, но им наконец удалось подавить это пламя.